История четвертая. Как Санька и Рома слушали афонские истории отца Саввати. Самое лучшее время наступало вечером после службы, когда отец Савватий, если только он не очень устал, звал ребят в келью и рассказывал им дивные истории, одна другой интереснее. Особенно любили они истории про Афон, где батюшка побывал 7 раз. Отец Савватий рассказывал про далекий Афон, и перед глазами мальчишек вставали таинственные горы и строгие монастыри, уединенные кельи и каливы, каменистые тропинки Карули и вершины Катунакии. Вместе с батюшкой они спускались к синим волнам Эгейского моря. Просыпались ранехонько от звука деревянной колотушки в паломнической гостинице Архандарике. Вот и сегодня вечером они дружно стали просить. «Про Афон, батюшка, про Афон расскажи!» Отец Савватий улыбнулся, помолчал и начал рассказ. «Афон — это особенное место, удел Царицы Небесной, Пресвятой Богородицы. Подвязаются здесь только монахи. Здесь люди не рождаются, они живут, молятся и умирают, чтобы войти в Царство Небесное. Живут хоть и в теле, но монашеской, равно ангельской жизнью. И сам Афон гораздо ближе к небесам, чем к земле. Жить там — это вообще подвиг. Афон не курорт, Афон — духовная лечебница. Там все становится на свои места. Получаешь такую духовную встряску. Человек теряет свою напыщенность и чувствует себя странником Божиим. Афон человека отрезвляет, и он понимает, как должен жить и что должен делать. Санька не выдержал и спросил: «Батюшка, а кому можно поехать на Афон? Вот нам, например, можно?» Отец Савватий улыбнулся. «Кому можно побывать на Афоне? Кому Божия Матерь открывает дорогу, тому и можно. Если не будет воли Пресвятой Богородицы, то и президент не сможет прилететь. А какой-нибудь простой сельский батюшка, у которого в бороде, может, солома от того, что трудится целый день напролет, и сено еще своей коровке успевает накосить, так вот, этот самый сельский батюшка в старенькой рясе помолится Царице Небесной. Пресвятая Богородица, помоги мне попасть на Афон. Смотришь, а он через месяц на Афоне. Поэтому, когда меня спрашивают, что нужно сделать, чтобы попасть на Афон, я отвечаю: молиться Пресвятой Богородице. Ну и вы, дорогие мои мальчишки, когда-нибудь побываете, если молиться будете Пресвятой Богородице. Да, там на Афоне такие старцы подвязаются, а некоторых и не знает ни одна живая душа. Мне рассказывали, как в 70-е годы группа наших русских священников приехала на Афон. Остановились в Свято-Пантелеимоновом монастыре, пошли погулять по окрестностям, наткнулись на брошенный скит. Решили на следующий день послужить там литургию. Спросили у афонской братии про этот скит. Получили ответ, что давно там никто не живет и не служит. И вот начали литургию, и во время службы видят, ползет в храм древний-древний старичок-монах. Такой старенький, что ходить давно не может, только ползком кое-как передвигается. Про него даже самые старые монахи Свято-Пантелеимонова монастыря не знали. Видимо, был он из тех еще дореволюционных монахов. Приполз и говорит еле слышно: «Божия Матерь меня не обманула, обещала, что перед смертью я причащусь». Причастили его, и он умер прямо в храме. Как он жил! Чем питался? Причастился и ушел к Богу и Пресвятой Богородице, которым молился всю жизнь. Отец Савватий задумался, помолчал немного и продолжил. «Я вам сейчас про одного афонского старца расскажу. Про Паисия Святогорца или про Иосифа Исихаста, не выдержал Рома. Про отца Стефана Карульского», — улыбнулся батюшка. «Вы знаете, откуда произошло название Карули?» «Карули — катушка, подъемное устройство, с помощью которого монахи-отшельники, не спускаясь со скалы, могли выменять у проплывавших мимо рыбаков продукты — рыбу, сухари, оливки — в обмен на свое рукоделие. Карули или Каруля находится в самой южной части Афонского полуострова, недалеко от Катунакий. Карули — это неприступные скалы, узкие тропки, пустые кельи, бывшие когда-то пристанищем монахов-отшельников. В скалах гнезда ласточек и домики отшельников, пристроенные к этим скалам, похожи на гнезда птиц. Есть внешние карули и внутренние, или страшные, названные так, потому что кельи монахов прямо в скалах. Подниматься туда и вообще передвигаться, держась за цепи и проволоку, опасно и просто страшно. Как-то и я побывал на карулях. Отец Савватий закрыл глаза, вспоминая путешествие, а потом продолжил так, как будто картины из прошлого оживали перед ним. Паром из Дафни достиг конечной остановки на карулях. Я вышел один на бетонную пристань, Арсану. Тропинка от пристани каменными ступенями поднималась в горы, и, поднявшись, я обнаружил остатки маленького храма Параклиса, изгоревшей кельи, жившего здесь знаменитого Карулиота Сьярхимандрита, Стефана Сербского. Недалеко от сгоревшей кельи жили русские, иеромонах отец Илья и инок. Мы познакомились. Они жили здесь 2 года и успели застать в живых отца Стефана. Я читал о нем раньше, а теперь вот услышал о нем от людей, которые знали его лично. Серб по происхождению во время Второй мировой войны. Он был антифашистом и участвовал в сопротивлении. Рассказывал, как его вместе с другими бойцами сопротивления арестовали и повели на расстрел. Отец Стефан дал обет Божией Матери. Если останется в живых, уйдет монахом на Афон. Когда стали стрелять, его будто что-то подтолкнуло, и он побежал. Чувствовал, как пули обжигают спину, руки, щеку, не причиняя ему вреда. И немцы за ним не погнались, что тоже было чудом. После войны принял постриг на Афоне и подвязался здесь без малого 50 лет. Знал несколько иностранных языков, писал духовные статьи, наставления. Отец Илья видел, как старец трудился на террасе, и белоснежные голуби слетались и садились ему на плечи. А когда он заканчивал писать, голуби улетали. Как-то к отцу Илье приехал друг из России, и он повел его к отцу Стефану благословиться. У почти 80-летнего старца глаза голубые, как небо. Он много лет не мылся по обычаю афонских монахов. При этом никакого запаха не было, мало ел, предпочитал сухоядение. В карманах всегда лежала сухая вермишель, которую ел сам и кормил ею птиц. На Благовещение спускал со скалы в море сеточку и просил: «Божья Матерь, пошли мне рыбки!» Тут же вытаскивал, и в сети всегда оказывалась рыба. Когда старец ремонтировал свою обветшавшую келью, друг привозил ему стройматериалы. У этого друга была дочка лет 5, Диспина. И вот когда старец нуждался в помощи друга, Он выходил к морю и громко просил: «Деспина, скажи папе, чтобы он ко мне приехал. Он мне нужен». И девочка бежала к отцу. «Папа, тебя отец Стефан зовет». Почему он не обращался с этой просьбой непосредственно к другу? Может, ребенок по своей чистоте мог услышать духовный призыв лучше? Кто знает? Когда друг приезжал, то спрашивал: «Отец Стефан, ты меня действительно звал?» И старец отвечал: «Да, я просил Деспину передать тебе, что я тебя жду». Последнее время он немного юродствовал, прикрывая юродством свои духовные дары. Если приходили русские, отец Стефан пел «Подмосковные вечера». И вот, когда они пришли, он спел им песню, а потом поставил на огонь чайник, чтобы угостить чаем. Друг отца Ильи смотрел на отшельника недоверчиво. Какой-то старичок песни распевает. И это и есть старец-молитвенник. А чайник был старый, закопченный, без ручки, только рожок. И вот, когда вода в чайнике закипела, то отец Стефан взял его за бока обеими руками прямо с огня и стал разливать в кружке чай. Оба гостя смотрели на это с ужасом. Чайник был раскаленным, а старец спокойно разлил чай и не получил при этом никакого ожога. Отец Илья рассказал, что когда Америка бомбила Сербию, старец горячо молился и вносил свой духовный вклад в защиту Родины через молитву. И скорбь так передавалась ему, что он испытывал сильнейшие духовные страдания. В это время сгорела его келья. Были ли на это духовные причины? Мы можем только догадываться об этом. А когда он переселился в пещеру, продолжая молиться о соотечественниках, погибающих в пламени взрывов, загорелась и пещера. Умер отец Стефан в Сербии. Перед смертью он вернулся на родину, в монастырь, где настоятельницей была его родственница, и почил на праздник Пресвятой Богородицы, которую он молился всю свою жизнь. Отец Саватий закончил и внимательно посмотрел на ребят. Они сидели задумчивые, притихшие. Наконец Санька спросил: «А дальше?» Батюшка улыбнулся: «Будет и продолжение, только не сегодня. А сегодня все. Вечерние молитвы прочитаете в келье и спать. Ангела-хранителя».